Глава 25. Виноватый букет. Айви. Интересный факт. Не бывает такой проблемы, которую нельзя решить с помощью ванильного латте и подружек. Просто большие проблемы требуют больших кружек латте. Я заказываю самую огромную. Держа в руке кружку, падаю в мягкое кресло на мансарде у доктора бессонницы. Делаю жадный глоток. Он придает мне храбрости. Рокси тоже меня успокаивает. Она свернулась клубочком у меня на коленках. Когда Трина ее привела, собака визжала от восторга, еще раз доказывая, что собаки — лучшие друзья девушек. Я чешу ее за ушками. Трехлапый пес Трины, Начо, сидит у столика, как самый хороший мальчик, интересуясь каждой собачкой-дамой, которая проходит мимо. Обри принесла свой смузи с манго и теперь, откидывая с плеча свои рыжие волосы, одаривает меня нетерпеливым взглядом. «Ну, теперь ты расскажешь нам про свою первую брачную ночь?» «Я уже ввела их в примерный курс событий. Пора подавать горячее. У меня внутри все трясется. Я делаю глубокий вдох, чтобы успокоиться. Начинаю с хорошего». Я присоединилась к клубу счастливчиков, у которых был тройничок. Всего на секунду между нами повисает тишина, а потом Обри охает, а глаза Трины округляются. «Круто, круто, круто!» — поет она, пританцовывая, а потом говорит. «А с кем? И давай в деталях, не жадничай!» Обри поднимает палец. «Стефан и Хейс!» «В яблочко», — говорю я. «Они в него, наверное, тоже попали. И не раз». «Туше!» Обри одаривает меня недовольным взглядом. «Ненавижу тебя! Это же несправедливо! Когда уже на моей улице прокинется грузовик с двумя членами за раз?» Трина машет рукой. «Могу подсказать тебе, где опрокидываться, но там вечно пробки». «Ну, спасибо», — говорит Обри, а потом поворачивается ко мне. «Ну так...» «Рассказывай. И начни сначала». «Хорошо. Но сначала скажи, как ты поняла, о ком речь?» Она постукивает пальцем по виску. «Они оба кажутся мне любителями делиться». «Ты права. Удовольствие с двумя действительно удваивается». Обри тонет в кресле и поднимает руки в жесте. «Я сдаюсь». «Девочки, серьезно, что делать, чтобы мне тоже перепало?» «Тут есть и минусы», — говорю я, «ведь какой бы хорошей ни была ночь, сегодня мне приходится разгребать последствия. А, кстати, я уже говорила, что теперь застряла замужем за одним из них, хотя хочу встречаться с обоими». Обри делает вид, что играет на крошечной трагичной скрипке. «Бедняжка! Да я серьезно, что мне делать? Я на такое не подписывалась!» Я делаю глоток кофе. Трина опускает чашку на стол и внимательно заглядывает мне в глаза. «А что ты сама хочешь делать? Хочешь признаться владелице? Это рабочий вариант». У меня от этой мысли бегут мурашки. «Джесси хорошая, я не хочу ее подводить, а еще привлекать к себе лишнее внимание». «Вот тебе и ответ. Придется подыгрывать», — говорит Трина. «Но главное — не затянуть». У меня живот сводит, но в душе я понимаю, что она права. «Сходи на благотворительный ужин», — продолжает Трина, «а потом забудь про это все. Отношения не всегда складываются идеально. Может, через пару месяцев вы сможете тихонечко развестись, и все. Джесси не станет заставлять вас оставаться в браке вечно. Думаю, пары месяцев вам хватит, чтобы не испортить имидж». Я думаю о ее словах и делаю еще глоток. Звучит благоразумно. Не навечно, конечно. Совсем ненадолго. С этим можно работать. Хейзу нужно сосредоточиться на хоккее и найти свое место в команде, а я могу ему с этим помочь. Он же спас меня с этой свадьбой в первый же день знакомства. Может, теперь моя очередь быть его рыцарем на белом коне. Я буду его плюс один. Пойдем на этот гольф-обед с Джесси, пусть он впечатлит владелицу. А потом появимся вместе на свадьбе. Я напишу об этом статью для лучшей подружки-модницы-оборванки. И вашим, и нашим. «Наверное, ты права. Я так разозлилась, что он принял решение, не посоветовавшись, что все это время кипело и рационально не размышляла ни секунды. Но в целом этот брак имеет некий смысл». Обри постукивает длинным розовым ногтем по столу, будто тоже взвешивает все «за» и «против». «К тому же, что вообще в этом плохого? Мне кажется, что ты вдобавок можешь насладиться некоторыми преимуществами брака». «Разумеется, обожаю ее за эти грязные мыслишки. Серьезные связи меня не интересуют, не хочу прыгать в очередные отношения». «Судя по тому, что ты нам рассказала, мне кажется, ты с легкостью расслабишься», — безэмоционально говорит Обри. В груди расцветает нервозность. Страшно будет просить о таком. Что, если они откажутся? Что, если один захочет, а второй нет? Как такие отношения будут работать? Это для меня неизведанные земли. Как такое предложить? Как спросить, будем видеться с твоим другом, пока не развелись? «Так и спроси», — говорит Трина, как будто это легко и просто. «Не могу быть такой прямолинейной», — бубню я. «Это непросто», — соглашается она. «Но иногда другого выбора нет». Тем же вечером я меряю квартиру шагами, пытаясь найти остатки своей храбрости и поговорить с Хейзом, как вдруг раздается стук в дверь. Сердце ускоряется, а потом набирает предельную скорость, когда раздается голос. «Привет, это Хейз». Я еще злюсь на него, но вместе с тем очень хочется сказать, что у меня на уме. Резко открываю дверь и... Ух ты! За дверью стоит муж. В руках у него корзинка, в которой лежит стопка ярких блокнотов с иллюстрациями. Ярко-розовые, пастельно-лавандовые, вишнево-красные и... Это то, что я думаю? «Это букет из ручек?» — визгливо спрашиваю я. «Да», — говорит он, довольный собой. Он отдает мне ручки, перевязанные фиолетовой ленточкой. У меня такой голос, будто я гелия надышалась. «Это для меня?» Он улыбается и начинает смеяться. «А здесь есть кто-то еще, кто оценит кучу блокнотов с женщинами в винтажных платьях на обложках и кипу цветных ручек?» Я протягиваю руки к корзине и радостно забираю ее, прижимая к груди. «Спасибо большое! Мне очень нравится!» «Открой верхний», — говорит он и сует мне в руки блокнот с фиолетовой обложкой. На обложке карандашный рисунок девушки в платье «Чарльстон». Я робко открываю его и вижу надпись на первых строках. «Прости, что я не спросил твоего мнения. Если простишь, обещаю быть лучшим фейковым мужем во Вселенной». На большее я и не рассчитывала. Закрываю глаза и позволяю этому новому теплому чувству растечься по моему телу. Когда я открываю глаза, вся утренняя злость остается позади. Но нам необходимо установить парочку правил. «Больше не принимай без меня подобные решения», — говорю я четко и твердо. Он кивает, и я вижу понимание в его темных глазах. «Понимаю и обещаю. Мы на равных. Знаю, мне стоило поступить по-другому. Я понимаю, что ты хотел как лучше, но меня ведь это тоже касается», — добавляю я уже мягче. Он вздыхает и проводит рукой по волосам, в глазах сожаление. «Я хотел помочь, но способ выбрал не лучший. Если хочешь развестись прямо сейчас, то я все устрою. Я уже знаю, как. Я найду, что сказать, мисс Роуз». Я кладу ладонь на его руку, чтобы успокоить. «Я это ценю, но не нужно. Я схожу с тобой на этот обед, а ты со мной на свадьбу бывшего». «Договорились». Я отпускаю его руку, расправляю плечи и говорю. «Но я хочу установить пару правил». «Выкладывай». «Глубокий вдох. Говори». «Мне неловко говорить об этом, но после того, что случилось с моим бывшим, я хочу убедиться, что не окажусь дурочкой. Тебе нельзя встречаться с кем-то еще». Он растерянно хлопает ресницами, хмурится. Ты с ума сошла? Я напрягаюсь. Неужели я все неправильно поняла? Мне кажется, это вполне нормальная просьба. Настаиваю я на своем. Хейс закатывает глаза. Айви, ты вообще ничего не понимаешь. О чем ты? Я хочу тебя. Только тебя. Я пытался устоять, потому что мы коллеги. Ну и что из этого вышло? Я стою прямо перед тобой. Я хочу тебя. Улыбка медленно расцветает на моих губах. Хорошо, но у меня есть еще одно условие. На следующий день, заходя в немецкого дога, я здороваюсь с хостес и прошу. Столик на троих. Кажется, у меня все-таки двойное свидание.